Во всех театрах были падающие занавесы с видом Венеции или Рима и с глазком, в который заглядывало столько актеров, что вокруг него образовалось черное сальное пятно. Во многих театрах на специальных занавесах красовалась реклама местных бизнесменов. Сэру Джону это не нравилось, и Холлоуэйду приходилось предпринимать усилия, чтобы она не была видна. Во всех театрах имелась оркестровая яма с отделявшими ее от зала причудливыми перильцами. Никто вроде бы через них никогда в яму не падал. Перед представлением горстка наемников пробиралась в яму через низенькую дверь под сценой и пиликала, и барабанила, и дудела кто во что гораст. Ка Пенджли Спикернелл с горечью уговаривал, что эти музыканты набирались из бедных родственников администратора, в чьи обязанности входило найти столько исполнителей, сколько в понедельник утром сможет удрать со своей основной работы и познакомить их с музыкой, которая должна сопровождать наши постановки. Сэр Джон уделял музыке большое внимание, и к каждой его постановке специально писалась увертюра, а обычно еще и антракт. Бог-свидетель музыкальных шедевров там не было. Слушая эту музыку, я никак не мог взять в толк, почему увертюра к «Скоромушу», написанная Хью Даннингом, больше подходит к следующей за ней постановке, чем написанная Фестином Хьюзом увертюра к «Владетелю Балантре». Но так или иначе, а для сэра Джона и миледи две эти посредственные музыкальные вещицы были не схожи, как день и ночь, и они, глядя друг на друга, обычно вздыхали и поднимали брови, заслышав эти жалкие звуки с другой стороны занавеса, словно наслаждались бессмертным творением. Кроме этой специально написанной музыки, было у нас еще и множество других вещиц с такими названиями, как «Гельские воспоминания» для Розмари, «Минуэт д'Амур» и «Крестьянский танец». Что же касается корсиканских братьев, то сэр Джон настоял, чтобы для этой постановки использовали увертюру, написанную неким Литтлфом, к ирвинговскому Робеспьеру. Еще одним неизменным запасным вариантом была сюита «За игрой», написанная Йорком Боуэном. Но лишь в больших городах оркестры умели играть незнакомые вещи, поэтому обычно мы заканчивали тремя танцами из «Генриха III», написанными Эдвардом Джерманом и известными, наверное, всем плохим оркестром. Эдвард Джерман, 1862-1936, английский композитор, работал музыкальным директором театра «Глоуб», писал пользовавшуюся популярностью музыку к постановкам, в частности, к «Генриху III». Ка Пенджли Спикернелл, если у него находились слушатели, начинал стенать по этому поводу, но я искренне верю, что зрителям нравилась плохая музыка, которая была им знакома и навевала воспоминания о хорошо проведенном времени. За кулисами никакой техники не было. Никаких прожекторов, кроме разве что нескольких рядов красных, белых и голубых лампочек, которые почти не рассеивали тьму, даже если бы были включены в полную силу. Приспособления для установки и фиксации декораций были примитивны, и только в больших городах можно было найти более чем одного рабочего сцены, имеющего маломальский опыт. Остальных нанимали по мере необходимости. Днем они работали на фабриках и лесопилках. По этой причине нам все приходилось возить с собой, а время от времени импровизировать на ходу. Объяснялось такое положение отнюдь не тем, что театры были запущены. В большинстве из них, по крайней мере, 2-3 дня в неделю в течение 7 или 8 месяцев давались представления. Причина была другая. Местный магнат, оплатив строительство коробки, не желал раскошеливаться на остальное. А из-за этого, скажу я вам, гастроли становились сплошным преодолением трудностей. Гримерные были оснащены так же плохо, как и сцена. Я думаю, они были хуже, чем те, что я знал раньше в эстрадных театриках. Теми, по крайней мере, постоянно пользовались, и в них теплилась хоть и дрянная, но все же жизнь. Во многих городах за кулисами были только две раковины на всю труппу, одна за дверью, на которой стояла буква «М», а другая за буквой «Ж». Эти двери за долгие годы перестали плотно закрываться, а это означало, что вам вовсе не нужно стучать, чтобы узнать, занято ли заведение.